Глава 10. 37-я параллель. Через неделю после того, как Дункан обогнул мыс Пилар, он на всех парах вошел в бухту Талигакуана, великолепное устье реки длиной в 12 и шириной в 9 миль. Погода была дивная. В этом краю с ноября по март на небе не видно ни одной тучки, и вдоль берегов, защищенных кордильерами, неизменно дует южный ветер. Согласно приказанию Эдуарда Гленнервана, Джон Манглс ввел яхту в непосредственной близости от берегов архипелага Чилоэ и других бесчисленных осколков этой части американского материка. Здесь какой-нибудь обломок, сломанная жердь, кусок дерева, обработанные человеческой рукой, могли навести Дункан на след крушения Британии, но ничего не было видно. Яхта продолжала свой путь, и, наконец, через 42 дня после того, как покинула туманные воды Клайдского залива, бросила якорь в порту Талигакуана. Тотчас же Гленнерван велел спустить на воду шлюпку, сел в нее вместе с Паганелем, и вскоре они высадились на берег у бревенчатого мола. Ученый-географ хотел было применить на практике свой испанский язык, над изучением которого он так добросовестно потрудился. Но, к его крайнему удивлению, туземцы его не понимали. «Очевидно, у меня плохое произношение», — сказал он. «Отправимся на таможню», — сказал Гленнерван. На таможне с помощью нескольких английских слов и выразительных жестов ему дали понять, что английский консул живет в Консепсионе, городе, находящемся на расстоянии часа езды. Гленнерван легко нашел двух хороших верховых лошадей, и вскоре они с Паганелем уже въезжали в этот большой город, возникший благодаря предприимчивости Валдивия, спутника братьев Писсаро. Но в какой упадок пришел некогда великолепный город, подвергшийся пожару в 1819 году, со стенами еще черными от огня, опустошенный, разоренный город этот насчитывал теперь едва 8000 жителей. Его давно затмил соседний город Талигакуана. Жители Консепсиона были до того ленивы, что улицы его зарастали травой, обращаясь в луга. Никакой торговли, никакой деятельности, никаких дел. С каждого балкона неслись звуки мандолины, а из-за решетчатых ставен слышалось томное пение. Консепсион, бывший когда-то городом мужчин, стала деревней женщин и детей. Гленнерван не выказал большого желания углубляться в причины такого упадка, хотя Паганель и порывался затронуть этот вопрос. Не теряя ни минуты, Гленнерван отправился к господину консулу Ее Британского Величества Бентоку. Эта важная особа приняла его очень учтиво и, узнав историю капитана Гранта, взялась навести справки по всему побережью. Консул Бенток ничего не знал относительно того, было ли выброшено у 37-й параллели на Чилийском или Ракуанском побережье трехмачтовое судно «Британия». Никаких подобных сведений не поступило ни к нему, ни к его товарищам, консулам других стран. Гленнервана это, однако, не обескуражило. Он вернулся в Талигакуана и, не жалея ни хлопот, ни денег, разослал по всему побережью людей на разведку. Тщетно, самые подробные опросы прибрежного населения ничего не дали. Из этого следовало, что после крушения Британии от нее не осталось никаких следов. Гленнерван уведомил своих друзей о безрезультатности предпринятых им розысков. Мэри Грант и ее брат не смогли скрыть своего горя. Прошло уже 6 дней со времени прибытия Дункана в Талигакуана. Его пассажиры собрались на юте. Элен старалась утешить, конечно, не словами, что могла она сказать словами, а ласками детей капитана. Жак Паганель снова взялся за документ. Он с глубочайшим вниманием рассматривал его, словно стремясь вырвать у него новые тайны. Уже целый час географ разглядывал документ, когда Гленнерван вдруг обратился к нему. «Паганель, я полагаюсь на вашу проницательность. Не ошибочно ли наше толкование этого документа? Логичны ли дополненные нами слова?» Паганель ничего не ответил. Он размышлял. «Быть может, неверны наши предположения относительно места катастрофы?» — продолжал Гленнерван. «Разве слово «Патагония» не бросается в глаза даже самому непроницательному человеку?» Паганель продолжал молчать. «Наконец, слово «индеец» не говорит ли за то, что мы правы?» — прибавил Гленнерван. «Несомненно», — отозвался Макнабс. «А тогда разве не очевидно, что потерпевшим крушение в ту минуту, когда они писали эти строки, грозила опасность попасть в плен к индейцам?» «Тут я остановлю вас, дорогой Гленнерван», — заговорил наконец Паганель. «Если ваши первые выводы и верны, то последние, во всяком случае, мне не кажутся правильными». «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Элен. Глаза всех присутствующих устремились на географа. «Я хочу сказать, что капитан Грант в настоящее время в плену у индейцев», — ответил Паганель, делая ударение на конце фразы. «И добавлю, что документ не оставляет никаких сомнений на этот счет». «Пожалуйста, разъясните это, господин Паганель», — попросила мисс Грант. «Нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «станут пленниками», нужно читать «стали пленниками», и тогда все становится ясно». «Но это невозможно», — воскликнул Гленнерван. «Невозможно? А почему, мой уважаемый друг?» — спросил, улыбаясь Паганель. «Да потому что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбивалось о скалы. Отсюда и вывод, что градусы широты и долготы, означенные в документе, указывают на место крушения». «Ничто этого не доказывает», — с живостью возразил Паганель. «Если допустим, что индейцы увели потерпевших крушение вглубь материка, я не вижу, почему эти несчастные не могли бы с помощью той же бутылки дать знать, где именно находятся они в плену. По одной простой причине, дорогой Паганель. Для того, чтобы бросить в море бутылку, надо, во всяком случае, быть у моря. Да, но за отсутствием моря можно быть и у рек, впадающих в это море». Удивительное молчание встретило этот ответ. Неожиданный, но не заключавший в себе ничего невероятного. По заблестевшим глазам своих слушателей Паганель мог понять, что в сердце каждого из них снова затеплилась надежда. Первый прервала молчание Элен. «Какая мысль!» — воскликнула она. «Ха! И какая хорошая мысль!» — наивно добавил географ. «Что же, по вашему мнению, надо предпринять?» — спросил Гленнерван. «Я считаю, что надо найти то место на американском материке, где проходит 37-я параллель, и затем следовать вдоль нее, не уклоняясь даже на полградуса, до того пункта, где эта параллель уходит в Атлантический океан. Двигаясь по этому маршруту, нам, быть может, и удастся найти потерпевших крушение на Британии». «Мало шансов», — заметил майор. «Как немало шансов, нам все же нельзя не считаться с ними», — возразил Паганель. «Если предположение мое верно, и бутылка была действительно принесена в океан водами одной из рек этого материка, мы не можем не напасть на следы пленников. Смотрите, друзья мои, смотрите на карту этой страны. Я докажу вам с полной очевидностью правильность моего утверждения». Говоря это, Паганель разложил на столе карту Чили и аргентинских провинций. «Смотрите же», — повторил он, — «следуйте за мной в этой прогулке по американскому материку. Переберемся через узкую полосу Чили, перевалим через кальдерьеры, спустимся к пампасам. Разве в этой местности мало рек, речек, горных протоков? Нет. Вот Рио-Негро, вот Колорадо, вот их притоки. Все они пересечены 37-й параллелью, и все они свободно могли унести в море бутылку с документом. Быть может, там, среди какого-нибудь оседлого племени индейцев, на берегу одной из этих малоизвестных рек, в каком-нибудь ущелье Сьерра, те, кого мы имеем право назвать нашими друзьями, ждут, томясь в плену, чудесного избавления. Можем ли мы обмануть их надежды? Разве не все вы согласны, что нам надо неуклонно придерживаться вот этой линии, которую сейчас проводит по карте мой палец?» А если, вопреки моим предположениям, я и на этот раз ошибаюсь? Разве не наш долг двигаться дальше по 37-й параллели? Если это понадобится для разыскивания потерпевших крушение, то и совершить по этой параллели кругосветное путешествие». Эти великодушные слова, произнесенные Паганелем с таким воодушевлением, произвели глубокое впечатление на слушателей. Все встали и начали пожимать ему руку. «Да, отец мой там!» — крикнул Роберт, пожирая глазами карту. «И мы найдем его там, мой мальчик», — заявил Гленарван. «Действительно, ничего не может быть логичнее толкования документа, сделанного нашим другом Паганелем. И надо без всяких колебаний идти по указанному им пути. Или капитан Грант попал в плен к многочисленному племени, или к племени малочисленному, слабому. В последнем случае мы сами его освободим. В первом же случае, разузнав положение капитана, мы возвращаемся на восточное побережье, садимся на Дункан и достигаем Буэнос-Айреса. Здесь майор Мак-Намбс организует такой отряд, который справится со всеми индейцами аргентинских провинций». «Правильно, правильно, сэр», — воскликнул Джон Манглс. «А еще я добавлю, что этот переход через материк безопасен». «Безопасен и неутомителен», — подтвердил Паганель. «Сколько людей совершили этот переход, не располагая нашими возможностями и не имея перед собой, как мы, великой цели, их воодушевляющей? Разве не великий Базилио Вилармо не прошел в 1782 году от Кармена до Кордильер? А чилиец, судья из провинции Концепсион, Дон Луис де ла Круц, выйдя в 1860 году из Антуко и перевалив через Кордильеры, не добрался ли после 40 дней до Буэнос-Айреса, следуя по 37-й параллели? Наконец, полковник Гарсия, Алсид Дорбиньи и мой почтенный коллега доктор Мартин де Мусси. Разве они не изъездили этот край во всех направлениях, совершив во имя науки то, что мы собираемся совершить во имя человеколюбия?» «Господин Паганель! Господин Паганель!» — воскликнула Мэри Грант, дрожащим от волнения голосом. «Как отблагодарить вас за самоотверженность, которая подвергнет вас стольким опасностям?» «Опасностям?» — воскликнул Паганель. «Ха! Кто произнес здесь слово «опасность»?» «Не я!» — отозвался Роберт. Глаза мальчугана сверкали, и взгляд их был полон решимости. «Опасности!» — продолжал Паганель. «Существует ли вообще опасности? К тому же, о чем тут идет речь? О путешествии всего каких-нибудь 1400 километров. Ведь мы будем двигаться по прямой линии. О путешествии, которое будет совершаться под широтами, соответствующими широтам Испании, Сицилии, Греции, в северном полушарии, следовательно, приблизительно в тех же самых климатических условиях. О путешествии, наконец, которое продлится максимум месяц. Ха! Да это прогулка!» «Господин Паганель», — обратилась к нему Элен, «а значит, вы думаете, что если потерпевшие крушение попали в руки индейцев, то те пощадили их жизнь?» «Конечно! Я это думаю, сударыня. Ведь эти индейцы вовсе не людоеды. Один мой соотечественник, знакомый мне по географическому обществу Генар, провел 3 года в пампасах в плену у индейцев. Правда, он перенес там немало страданий. С ним очень плохо обращались. Но, в конце концов, он вышел победителем и из этих испытаний. В этих краях европейцы считают полезным. Индейцы знают ему цену и заботятся о нем, как о самом ценном животном. В таком случае не может быть колебаний», — заявил Гленарван. «Нужно отправляться в путь и отправляться без промедления. По какой дороге нам следует направиться?» «По дороге нетрудной и приятной», — ответил Паганель. «Вначале, но недолго, она идет по горам, потом по отлогому восточному склону Кордильер, а дальше гладкая равнина с газоном и песочком. Настоящий сад. Посмотрим по карте», — предложил майор. «Вот она, дорогой Мак-Набс. Отыщем на чилийском побережье между мысом Румена и бухтой Карнейро тот пункт, где 37-я параллель вступает на американский материк. И отсюда двинемся в путь. Миновав столицу Араукании, мы горным проходом Антука перевалим через Кордильеры, причем вулкан останется в стороне, на юге. Затем мы начнем спускаться по пологим склонам гор, переберемся через Колорадо и двинемся через Пампасы к озеру Салинос, к реке Гуамини, к Сьерра-Тапальквен. В этом месте проходит граница провинции Буэнос-Айрес. Перейдя ее, мы поднимемся на Сьерра-Тандиль и продолжим наши поиски до мыса Медано на побережье Атлантического океана. Набрасывая маршрут предстоящей экспедиции, Паганель даже не потрудился взглянуть на лежавшую перед его глазами карту. Он не нуждался в ней. Его богатейшая память, опиравшаяся на труды Фрезье, Молина, Гумбольдта, Мьера, Доберньи, не могла не обмануться, не быть поставленной в тупик. Покончив с этой географической номенклатурой, Паганель прибавил: «Итак, друзья мои, путь наш прямой. В месяц мы его закончим и будем на восточном побережье даже раньше Дункана, в том случае, если его задержит в пути западный ветер. Стало быть, Дункану придется крейсеровать между мысами Коринтес и Святого Антония?» — спросил Джон Манглс. «Именно так. А какой наметили бы вы персонал для нашей экспедиции?» — спросил Гленнерван. «Очень немногочисленный. Ведь вопрос только в том, чтобы разузнать о положении капитана Гранта. Мы же не собираемся сразу вступать в бой с индейцами. Мне кажется, что Гленнерван — наш естественный руководитель. Майор, который, конечно, никому не согласился бы уступить своего места. Ваш покорный слуга, Жак Паганель. И я, — крикнул юный Грант. «Роберт! Роберт!» — остановила его сестра. «А почему бы и нет?» — отозвался Паганель. «Путешествия полезны молодежи. Они закаляют и многому научат. Итак, мы четверо и трое матросов с Дункана». «Как?» — спросил Джон Манглс Гленнервана. «Вы не желаете, чтобы я принял участие в этой экспедиции?» «Дорогой Джон, мы ведь оставляем на борту парохода наших пассажирок, то есть самые драгоценные для нас на свете. Кто лучше может о них позаботиться, чем преданный капитан Дункана?» «Так значит, мы не сможем сопровождать вас?» — сказала Элен. Взор ее затуманился грустью. «Дорогая Элен», — ответил Гленнерван, — «путешествие наше совершится в условиях исключительной быстроты. Наша разлука не будет долгой и...» «Да, друг мой, я понимаю вас», — промолвила Элен. «Поезжайте. Горячо желаю вам успеха». «К тому же это даже не путешествие», — заявил Паганель. «Что же это такое?» — спросила Элен. «Да просто поездка. Мы проедемся, как честные люди проходят свой путь на земле, стараясь сделать побольше добра». Этими словами Паганеля закончились прения по данному вопросу. Если слова «прения» можно было применить к обсуждению, где все участники держатся одного мнения. В этот же день начались приготовления к экспедиции. Решено было держать их в строжайшей тайне, чтобы не привлечь внимание индейцев. Отъезд назначили на 14 октября. Когда речь зашла о том, кто из матросов отправится с экспедицией, все они предложили свои услуги. Гленнерван, попав в затруднительное положение и не желая обидеть никого из этих славных малых, решил бросить жребий. Так и было сделано. Желанный жребий выпал помощнику капитана Тому Остину, крепышу Вильсону и Мюль Реди, который, пожалуй, мог бы состязаться в боксе с самим Томом Сайерсом. Гленнерван проявил исключительную энергию в этих приготовлениях. Он хотел во что бы то ни стало быть готовым к назначенному дню и добился этого. Не менее энергично, чем Гленнерван, действовал Джон Манглс. Он спешил запастись углем, чтобы немедленно выйти снова в море. Джону хотелось прибыть на аргентинское побережье раньше сухопутных путешественников. Благодаря этому между Гленнерваном и молодым капитаном возникло настоящее соревнование, и оно, конечно, послужило на пользу делу. 14 октября в назначенный час все были готовы. В момент отплытия пассажиры яхты собирались в кают-компании. Дункан уже снимался с якоря, и лопасти его винта будоражили прозрачные воды бухты Тальгакуана. Гленнерван, Паганель, Макнапс, Роберт Грант, Том Остин, Вильсон и Мюль Реди, вооруженные карабинами и револьверами Кольта, готовились покинуть яхту. Проводники и мулы ждали их у конца бревенчатого мола. пора», — вымолвил наконец Гленнерван. «Ну, отправляйтесь, друг мой», — стараясь сдержать свое волнение, ответила Элен. Гленнерван прижал ее к груди. Роберт бросился на шею сестре. «А теперь, дорогие друзья», — воскликнул Паганель, — «давайте на прощание пожмем друг другу руки. Да так крепко, чтобы это рукопожатие чувствовалось до самой нашей встречи на берегах Атлантического океана». Паганель хотел уж слишком многого, однако, прощаясь, некоторые обнимались так горячо, что пожелание почтенного ученого могло, пожалуй, и осуществиться. Все снова поднялись на палубу, и семеро членов экспедиции покинули Дункан. Вскоре они высадились у набережной. Маневрировавшая в это время яхта подошла к ней ближе, чем полкабельтова. «Счастливого пути и успеха, друзья мои!» — крикнула в последний раз Элен Сьюта. И скомандовал Джон Манглс машинисту: «Вперед!» «В путь!» — как бы перекликаясь с капитаном, крикнул Гленнерван. И в этот момент, когда наши всадники понеслись по прибрежной дороге, Дункан на всех парах направился к открытому.